Ну а меня же окружает толпа фанатов, пожалуй, сейчас их можно назвать и так, несмотря на то, что почти все только что потеряли деньги, недовольных я не вижу. Слишком уж круто выглядела моя победа, чисто, красиво, быстро. Один только Абакуров с парой-тройкой прихлебателей и они стоит чуть в сторонке. Мажор достал из куртки сигареты и закурил. В свете чиркнувшей зажигалки я заметил, что руки-то у него трясутся, как и губы. Он, оказывается, не умеет держать удар, иначе его состояние не объяснишь. Один из его приятелей что-то сказал Мишине на ухо. Тот кивнул, а потом взялся за телефон. Ну а меня отвлекла Вика и очередным поцелуем запечатала мои губы, который был нарочито долгим. Она как будто показывала всем остальным девицам здесь, что я занят. Это было даже приятно. И за этим поцелуем я как-то не заметил, куда делся Абакуров с Аней и своими приятелями. Их как будто и след простыл. Хотя пофигу, без него куда лучше. После этого мне кинули вызов еще пара парней и персингованная девица на Порше. Правда, деньги они не ставили, так что это все было ради спортивного интереса. Ну а потом, сразу после моей четвертой победы подряд, я услышал очень неприятный крик. «Менты, валим отсюда!» Вика тут же подбежала к пассажирской двери, села в машину, и я сорвался с места. Очень вовремя, сразу два десятка милиционеров, вернее, милицейских экипажей окружили место нашей тусовки. Правда, машины стражей порядка намного менее мощные, чем та, которой управляю я, так что мне без проблем удалось уйти. «Куда теперь?» – спросил я Вику. «Может остановиться, чтобы ты за руль пересела?» «Да нет, зачем? Я живу тут недалеко. Если хочешь, поехали сразу ко мне». «А давай», – ответил я, – «показывай дорогу». Ее дом и правда был неподалеку, в Олимпийской деревне, и доехали мы буквально за 10 минут. Вот только подняться к ней в квартиру мне не удалось. Едва машина остановилась, как спереди и сзади показались сразу две милицейские машины, которые перекрыли мне выезд. Из одной из них вышел ну очень большой гаишник, на плечах которого я чуть позже разглядел майорские звезды. «Давай, вылезай», — сказал он мне, когда подошел, и ко мне в машину, «поговорим». Разговором это, конечно, назвать было трудно. Я надеялся, что смогу отделаться штрафом, но в конце концов, меня просто привезли в отделение, где после выяснения всех обстоятельств, больше похожего на допрос, я был уведомлен, что в отношении меня возбуждено административное дело по статье 12.7, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В общем, прекрасный вечер закончился просто катастрофически, и винить в этом некого, кроме себя. Надо было закончить на первой же гонке, как я и собирался, но нет, поддался моменту. Что ж, теперь придется ждать суда и надеяться на лучшее. Но пока меня все-таки отпустили, и когда я вышел из отделения, то с удивлением понял, что Вика поехала вслед за нами и все это время меня ждала. Хоть что-то хорошее, такси вызывать не надо. «Садись, домой поедешь или останешься у меня», — заботливо поинтересовалась она. Я бухнулся рядом. «Давай лучше к тебе, только матери позвоню, а то волноваться будет». Рассказывать ей, что со мной стряслось, я пока не собирался. Лучше вообще пусть обо всем узнает после суда, а то будет себя накручивать. Вика кивнула, а я набрал домашний номер со своего сотового. Быстро сообщил, что останусь у подруги, и вернулся к разговору с Викой. Та была в высшей степени задумчива. «Я вот знаешь, о чем все думаю. Начало она, Марк ведь, как и всегда, приплатил местным патрулям, чтобы к нам не лезли». Я кивнул. «Как раз хотел тебя об этом спросить. Получается, кто-то их на нас натравил специально». «Ну как кто-то, я почти уверен, что это Абакуров». «Я тоже так думаю», — согласилась Вика. «Этот козел кому-то позвонил и сразу свалил. Крыса». Внезапно вместо возмущения, ее лицо расплылось в счастливой улыбке. «Но как же хорошо ты его по носу щелкнул. Да еще при всех. Наверняка он считает себя опозоренным. И это правда. Все не зря, раз тебя это так радует», — залюбовался я ее реакцией. «Но ты не думай, она снова стала серьезной. Это я тебя втянула во все это, мне и вытаскивать. У моего отца такие связи». «Стоп, стоп», — прервал я ее, — «не вмешивайся, Викуль. Еще не хватало, чтобы ты кого-то за меня просила. Сам разберусь, не маленький». «Но». «Никаких но. Даже не вздумай в это лезть. Узнаю, накажу». «И как же?» — игриво поинтересовалась она. «Не так, как тебе понравится, хотя», — в тон ей ответил я, — «но, серьезно, Вик, если меня уважаешь, не лезь. Ладно, ладно, суровый какой, но хотя бы поддержать тебя до суда я могу. Если тебя все-таки запрут, ты будешь очень по мне скучать. Я именно на твою особую поддержку сейчас и рассчитываю. Ты же не думаешь, что я иду к тебе просто выспаться? Районный суд Истры, куда передали мое дело, находился на окраине города, между Новоиерусалимским монастырем и отделением банка. Зал суда находился на первом этаже, и вся внутренняя отделка здания вызывала удручающее впечатление. Скрипучие двери, старая мебель, сонный и ужасно недовольный лейтенантик на входе, да и все остальные служащие не лучше, с такими же кислыми минами. Но, хотелось верить, что это сыграет мне на руку, что никто не станет углубляться в дело, пытаясь выбить для меня наказание пожестче. В конце концов, не такой уж я страшный преступник, да и адвоката нанял вроде бы неплохого. Во всяком случае, он мне обещал, что я отделаюсь легким испугом, ведь с местным судьей они старые хорошие знакомые. Не то, чтобы я ему сильно доверял, но из имеющихся вариантов, он казался лучшим. Остальные либо совсем не имели опыта, либо были безумно заняты, либо просили какие-то уж совсем нереальные суммы, такие, что отсидеть положенный по моей статье срок казалось не самой плохой идеей. И, к сожалению, именно этим все и закончилось. Адвокат божился, что он сделал все, что мог, но мне от этого уже было ни холодно, ни жарко. Возможно, он и впрямь пытался, а его послали, а может просто трепло, но влепили мне по полной. 15 суток, мать их. И да, мать, узнав это, едва не потеряла сознание, а я до последнего надеялся, как-то от нее это скрыть. Не свезло. Однако, хоть в чем-то фортуна мне улыбнулась. Отсидел я, в общем, без приключений и каких-то конфликтов. Изредка меня, вместе с другими обитателями СИЗа отвозили на общественно полезные работы. Двор там месте или еще что-то. В общем, скучать не приходилось. И вот, настал долгожданный день, когда я наконец-то мог быть свободным. Эти 2 недели с хвостиком пролетели быстро, но я бы не сказал, что хотел бы вернуться сюда еще раз. На выходе меня уже ждала мама. Даже отгул на работе взяла, лишь бы встретить. По ее лицу я прекрасно понимал, что она поговорить хочет. Ранее все не было подходящего момента, но с вопросами кидаться сразу не стала. Даже в автобусе старалась разговаривать на отвлеченные от дела темы. Про сестру, про репетиторство там свое. Признаться честно, вся эта чрезмерная опека у меня уже в печенках сидит. Отношение ко мне, конечно же, меняется, но как-то медленней, чем хотелось бы. Ситуация требует серьезных действий, и за то время, что я пребывал здесь, у меня появилась отличная идея. Так что серьезного разговора я ждал не меньше, чем она. Даже не знаю, что тебе и сказать, уже дома начала мать. Она села на новый диван в гостиной, которым обзавелась наша квартира в мое отсутствие, и похлопала по соседнему месту, приглашая присесть рядом. Я как узнала, то мне взвыть от горя захотелось. В нашей семье никогда преступников не было, никогда, и все закон уважали. Да, я прекрасно понимала, что Вера идет по кривой дорожке, даже, знаешь, морально готовилась к проблемам в будущем. Но то, что ты, моя гордость, в СИЗа попал, да еще и раньше нее, это просто сломало меня. Даже не знаю, как теперь в глаза соседям смотреть. Она сделала короткую паузу, а ты ведь даже на права не сдал, а уже за руль лезешь, еще и на чужой машине. А если бы в аварию пропал, мало того, что опять у койки ждать, когда же ты наконец-то проснешься, так еще и за чужую машину деньги выплачивать, и это еще в лучшем случае. А если и вовсе, насмерть, мы так долго за твою жизнь боролись, так долго. Она, как всегда, в своем лучшем репертуаре, принять рыдать на взвод. Реакция у нее такая, словно сын стал заядлым уголовником. Вожу я хорошо, мам, лучший в автошколе, между прочим. За это даже не переживай. Что с тобой случилось? Раньше был тихим, послушным, учился в институте на отлично. Откуда в тебе столько уверенности? А эта внезапная тяга к машинам меня вообще пугает. Может, в больницу сходим? Пусть доктор посмотрит тебя. На этом моменте я не сдержался и засмеялся. Я просто понял, чего хочу от жизни. Многие вообще до этого не доходят. Иными словами, я повзрослел. И да, я понимаю, что это не то, что ты бы хотела слышать, но отныне гонки – неотъемлемая часть моей жизни. Но у тебя не прав, не автомобиля. О каких гонках может идти речь? Над этим я сейчас и работаю. Скоро экзамены, после них сразу же поеду за машиной. Да, она скорее всего не будет так хороша, как хотелось бы, но ничего, я с руками, сам до ума доведу. Она предприняла еще несколько безуспешных попыток меня отговорить, но когда до нее наконец-то дошло, что настроен я как никогда серьезно, она сдалась. Будь по-твоему, в твоем возрасте многие обзаводятся хобби. Хобби? Очень жаль, что мама не знает, о чем она говорит. Недооценивает не только меня, но и гонки в целом. Это, как она выразилась, хобби, столько денег мне принесет, что на всю жизнь хватит и еще столько же останется. До сих пор не верю, что мой сын в СИЗО попал, глядя в окно, прошептала мать. Ну, поймали без прав, что уж тут, конец всему, хватит себя накручивать. Еще не конец, но его начало, вытирая слезы, ответила женщина. Ты права, это начало, я расслабленно откинулся на удобном диване, вот только не начало конца, как ты выразилась, а начало хорошей жизни для нашей семьи. Максим, да отбрось ты уже эти призрачные мечты. Нужно заниматься чем-то другим, чем-то серьезным. А деньги, которые я тебе дал, тоже призрачные. Женщина тут же замолчала. Оспорить этот аргумент она явно не могла. Нашей семье не хватает человека со стержнем. Я тебя не виню, ты сделала все, что могла, но взвалить на себя мужскую роль тебе не по плечу. Да и не нужно, я возьму все на себя, а тебе пора завязывать с бесконечными подработками, только здоровье угробишь. Ее взгляд опустился вниз, видимо, все еще пребывает в размышлениях, но что думать то, вот скажи, мама, тебе никогда не хотелось простого женского счастья? Ее глаза тут же уставились на меня, покупать всякие там наряды, с подружками видеться, иметь свободное от работы время и самое главное, жить и понимать, что не ты одна все тянешь, а что у тебя есть на кого положиться. Я хочу, чтобы ты меньше работала, а то и не работала вовсе. Тут уж как сама захочешь. Мы уже взрослые, мама, ты можешь и личной жизнью заняться. Не нужно ставить на себе крест. Да, с институтом у меня дела не сложились, но поверь, так даже лучше. Я в своем успехе уверен и без этого. Но откуда в тебе эта уверенность? Еще не до конца сдалась мама, сколько людей обжигались, пытаясь достичь невозможного, везет лишь единицам, остальным надо думать о стабильности. Ты не понимаешь, сын, как это, когда на тебе висит большая ответственность? Как можно рисковать, когда детям нужно каждый день что-то есть? Я прервал ее упадническую речь. Мама, ты должна мне доверять. Сама говорила много раз, что гордилась мной и моим умом. Так вот, это не риск, это план, в котором я уверен. Или ты думаешь, что я совсем дураком из больницы вышел? Она замолчала, потом тяжело вздохнула, но, наконец, призналась. Знаешь, Максим, когда ты дал мне те деньги, то я почувствовала, что теперь, наконец-то, я не наедине со своими проблемами, а у меня есть ты, мой помощник. Это такое странное чувство, даже не знаю, привыкну ли к нему. Привыкнешь. К хорошему люди быстро привыкают, искренне улыбнулся ей в ответ. Тогда, во время ужина и когда ты показывала мне платье, я впервые за долгое время увидел тебя счастливой. И не только я, но и Вера заметила. Так что позволь мне идти своей дорогой, просто знай, что я совсем справлюсь. Хорошо, переживать за меня не нужно. Хорошо, сынок, с трудом кивнула она. Было видно, что решение далось ей очень нелегко. Материнское сердце, что уж тут сказать. А ведь знаешь, у меня камень с души упал, когда я поняла, что ты не криминалом занялся, а гонками. Ты уж извини меня, сынок, что сомневалась в тебе. Просто я была уверена, что такие деньги, да еще и в долларах, водятся только у бандитов. Нет, отмахнулся я, в криминал точно не полезу, даже не забивая себе голову. Мне пришлось провести для матери короткий экскурс в заработок на гонках. Рассказал ей обо всем, от любительских соревнований против родившихся с золотой ложкой во рту, готовых ради понтов попрощаться с парой сотен баксов, а то и больше, до серьезных мероприятий мирового уровня. И, думаю, мои слова произвели на нее необходимое впечатление. Мать даже приободрилась, когда узнала, что гонки – это тоже спорт, пусть и автомобильный, а значит, мне есть куда расти. Очень рад, что получилось до нее достучаться. Однако это не единственная вещь, которую я бы хотел с ней обсудить. «Мам», – внезапно окликнул ее, – «я хочу переехать. Лучше всего в Москву, сама понимаешь почему. Деньги у меня есть, на первое время хватит. Так что мой переезд, это вопрос нескольких дней. Глава 15. Не сказать, что мать отнеслась к новости о переезде положительно, но и перечить не стала. Расстроилась, конечно, но я дал ей понять, что так будет лучше. Уже давно пора сепарироваться. Так я не только смогу избежать ненужных мне ограничений, но и матери в целом будет спокойнее. Меньше знаешь, крепче спишь. А все, что я ей пообещал, рано или поздно, исполню. А вот Вера от таких новостей, наоборот, пришла в восторг. Еще бы, снова минус контроль, и можно приводить домой кого хочешь, пока мама не видит. Я знал, о чем она думает, так что перед отъездом провел с ней серьезную беседу, объяснив, что то, что меня не будет рядом постоянно, не значит, что я забиваю на мать и вообще на свою семью. И пусть сестра даже не мечтает, что ей теперь будет позволено все, что угодно. И уж не знаю, притворилась она или нет, но вроде как меня поняла. Впрочем, я и так в последнее время замечал, что она стала уделять меньше внимания своим сомнительным дружкам. Да и они ей тоже. Думаю, наша последняя встреча с Климом оставила в его голове нужный отпечаток. Так что больше я его рядом с Веркой не видел. Да и, стоит сказать, что ее отношение ко мне тоже претерпело изменения. Причем, думаю, что больше всего на это повлияло даже не то, как я разобрался с ее дружками, а момент, когда она увидела Вику во дворе нашего дома. С тех пор она не раз интересовалась моей подружкой и вообще пыталась понять, откуда у меня могут быть такие знакомства. Что-что, а дорогую машину моя сестрица сразу приметила. А уж когда она узнала, за что и при каких обстоятельствах меня загребли менты, тут она, похоже, окончательно решила, что брат у нее крутой и с ним лучше дружить. Хотя я бы, конечно, предпочел, чтобы она гордилась мной из-за других вещей. Но она ребенок 90-х, тем более неформалка. Для таких отсидка часто приобретает весьма романтический флер борца с системой или что-то вроде того. Так или иначе, я надеялся, что мой новообретенный авторитет заставит эту дурынду вести себя, если не хорошо, то хотя бы нейтрально, и что она не будет изводить мать так, как раньше. В любом случае, переезд уже был делом решенным, осталось только подтянуть несколько хвостов. Сначала я планировал закончить учебу в автошколе, а уже после, наконец, покинуть родительское гнездо, но все изменил разговор с Викой. Как оказалось, по соседству с ней как раз сдавалась неплохая квартира. Решили съездить посмотреть, так, ради интереса, а вернулся в Истру я уже с ключами от своей новой квартиры. Ну а что тянуть, квартира и правда мне понравилась, да еще и с владельцем мы быстро нашли общий язык. Вряд ли с ним возникнут проблемы. По крайней мере, он мне сразу дал понять, что ездить и проверять квартиру каждый день не собирается. Всяких идиотских требований вроде не водить девушек и вообще гостей тоже озвучено не было. Да и к описи имущества он тоже подошел разумно, вписав туда лишь самые дорогие предметы мебели и техники. А ведь бывают такие, кто каждую ложку вносит в список. Этот, к счастью, был не из таких. Так что договорились мы довольно быстро. И по сути мне достаточно вовремя платить, чтобы видеть его как можно реже. Так что в Истру мы возвращались лишь с одной целью – забрать мои вещи. Как же, ты ведь хотел сначала автошколу закончить? Вот только не говори, что решил без прав гонять. Наблюдая, как я собираю вещи, спросила мама. Переведусь. Или что там делают обычно? Я махнул рукой. Ах, пофиг. Если что, буду ездить сюда на электричке. Дел-то, а как же твоя работа? Тоже приезжать будешь? Мам, мягко сказал я, работавши на монтажке уже для меня не актуально, ты должна понимать, я собираюсь двигаться дальше, так что в понедельник я уже уволюсь. Ты подумай, может не стоит так торопиться? Да что тут думать, а вещи, как довозить будешь? Тут помощь нужна, вот же перестраховщица, столько беспокойств на ровном месте. Но я уже давно понял, что она такой человек, что иначе не может, будто у меня их много. Беззаботно рассмеялся я, надеясь развеять ее тревогу. Насчет помощи, не переживай, меня ждут. Я кивнул в сторону окна, где стоял припаркованный автомобиль Вики. Мать все, наконец, поняла и возражать перестала, но то и дело вмешивалась в сборы, подсовывая мои старые лохмотья, которые я ну никак не хотел брать с собой. Пока мы с ней разговаривали, я успел узнать, что деньгами, которые я ей оставил, она распорядилась мудро. Со дня на день привезут новый холодильник, а наш сосед со второго этажа за отдельную плату, на выходных, поклеит ей обои в гостиной. Еще она купила сестре телефон, чтобы та всегда оставалась на связи, заодно и себе новый, а то ее старый жил своей жизнью, то включался, то выключался сам по себе. Еще и с клавишами было что-то. Так что звони мне, сынок, рассказывай, как у тебя дела, не стесняйся, в любое время. Хорошо, я кивнул. Она крепко обняла меня, всплакнула. Конечно же, как тут без этого, и пожелала мне удачи. Даже после переезда я планировал помогать ей. Хорошая она женщина, и кто знает, что было бы со мной, если бы не тот займ у бандитов и ее забота. На новоселье хоть нас пригласишь, вмешалась сестра, которая ранее лишь подслушивала из своей комнаты наш разговор. А как же, матери я уже сказал, что если тот самый Клим будет крутиться возле сестры, то пусть напомнит этому Ромео о нашем с ним разговоре. Мало ли, пока не появляется, но кто знает. В общем, собрав свои немногочисленные пожитки, этим же вечером уехал с Викой в Москву навстречу новой жизни. «Слушай, так пятница же», — застегивая лифчик начала Вика, — «поехали в клуб, у тебя ведь это, новоселье. Кровать уже протестировали, теперь можно и по-другому развлечься. Как раз знаю одно место, тебе точно понравится». От заманчивого предложения отказываться не стал. И вот, спустя полчаса мы прибыли на место. На входе меня удивил жесткий фейс-контроль. Громила посмотрел не только на нашу одежду, но и на машину. Сразу видно, клуб ориентирован на состоятельных людей. С новым гардеробом и зеленью в кармане, я более чем подходил под стандарт фейс-контроля. «Проходите», — с хмурым лицом буркнул Громила. «Ну вот, разве могло быть иначе?» Вика взяла меня за руку, и мы вошли внутрь. Громкую музыку почти не было слышно снаружи, но зато здесь, прямо в клубе, она гремела так, что нам пришлось разговаривать громче, чем обычно, чтобы слышать друг друга. «Плесни нам чего-нибудь интересного», — обратился к бармену, после чего мой взгляд упал на танцующих, в весьма откровенной одежде, девушек. «Что, запал на гоу-гоу?» — без нотки ревности усмехнулась Вика. «Это танцовщицы от клуба, они развлекают толпу. За деньги сделают все, что угодно». И правда, стоило какому-то мужику вручить танцовщице купюру, как та тут же принялась отрабатывать каждую копейку, танцуя нечто вроде приватного танца, где участвовала не только задница, трясущаяся в коротких, словно стринги, шортах, но и другие аппетитные части тела. Клуб хоть и отличался от клубов моего времени, но точно не атмосферой, а так, много схожего. Диджей поддерживал движ на танцполе, а бармены разливали строго дорогой алкоголь. Дешевку здесь не найти. В стельку пьяная молодежь то и дело что-то вытворяла. Ее, как и других дебоширов, охрана заботливо выводила на улицу. В лучшем случае их просто выгоняли из клуба, в худшем — выбрасывали в мусорный бак. От посетителей требовалось только одно – развлекаться и тратить деньги, не портя при этом удовольствие другим. Танцуя с Викой, я заметил, как один мужик, слева, буквально пожирает ее взглядом. Он почти не танцевал, видимо, отдал предпочтение бару. «Я за выпивкой, бармен уже должен был сделать нам еще по коктейльчику». «Отлично, неси сюда». Я направился к бармену, а Вика продолжила танцевать. Прошло меньше минуты, серьезно, но когда я обернулся, возле нее уже терся тот самый тип. Он что-то у нее спросил, Вика покачала головой, после чего пьянчуга схватил ее за задницу, а она ведь палец в рот не клади, тут же прописала нахалу звонкую пощечину. Оставив коктейли на барной стойке, я тут же направился к ним. Не знаю, то ли с нервишками у мужика что-то не так, то ли выпивка так повлияла, но он не придумал ничего лучше, чем схватить Вику за волосы и попытаться насильно поцеловать. Но вместо поцелуя он получил бодрый удар по морде, вот только уже от меня. Вмазал я ему хорошенько, так, что тот отлетел в сторону, прямо на других посетителей. Увидев рядом с Викой меня, мужик злобно посмотрел в мою сторону, понял, что он мне не соперник, и предпочел уйти. Ненавижу таких козлов. Только с девчонками и смелые, с теми, кто слабее. «Ты в порядке?» «Ага, это так, пустяки», — надув губы ответила она. «Но думаю, нам пора закругляться. Скоро таких только больше станет. Что он вообще от тебя хотел? Подошел ко мне и, прикинь, начал бабки свои сувать. Я ему сказала, чтоб он эти 100 баксов в задницу себе же засунул. Вот урод, думал купить меня. Надеюсь, ты выбил ему пару-тройку зубов». Мы выпили по последнему коктейлю, после чего покинули клуб. «А вот и ты», — поприветствовал меня Серега, едва я зашел в боксы. Обычно он не появлялся в автосервисе так рано, но Викин брат, видимо, пришел сюда пораньше именно из-за меня. Пойдем, поговорим». «Пойдем», — согласился я. «Я в любом случае собирался увольняться, и чем быстрее я это сделаю, тем лучше». Хотя уходить отсюда было немного жалко. Сервис у Сереги хороший, а механики очень профессиональные. Не зря Андрей доверил им подготовить себе машину, да и Вика могла бы найти себе сто поближе, а не таскаться за 50 километров от дома. Дело же не в деньгах, она девушка не бедная и может позволить себе все, что нужно неподалеку от дома. Однако это все лирика, мне-то как раз каждый день ездить сюда очень накладно. И когда появится машина, а она у меня появится, это не улучшит ситуацию. Новая Рига сейчас не чета той трассе, что появится в будущем. Она, конечно, лучше Волоколамского шоссе, но все равно не наездишься. Хотя, была бы машина уже сейчас, то можно было бы и попробовать. Ехать же мне всегда против основного потока. Утром область едет в Москву, а вечером возвращается в свои Истры, на Хабино и Дедовске со снегирями. Я же, наоборот, утром мог бы ехать в область, а вечером в Москву. Хотя что об этом думать, и машины у меня нет, да и вечерние пробки я все равно буду собирать. Не на Риге, так на третьем транспортном или на МКАДе. Уже не говоря о том, что мне и впрямь больше не с руки тратить время даже на такой хороший автосервис, как этот. Конечно, я всегда любил возиться с машинами, но гонять я все-таки люблю больше. В общем, все правильно, надо уходить. Вместе с Серегой мы зашли в его кабинет, и там меня ждал неприятный сюрприз. Андрей, хозяин счастливого для меня гольфа, сидел на гостевом диванчике и пил кофе. Очень сосредоточенно пил. На нас с Серегой он даже и не посмотрел. «Ну что?» – спросил его брат Вики. «Полегчало». «Да какой там?» – прозвучал ответ. «Голова просто раскалывается. А я говорил вчера, что тебе не стоит пить, но ты же меня как всегда не послушал», – укоризненно ответил Серега. Затем он подошел к шкафу и открыл дверцу. За ней оказался маленький холодильник, из которого он тут же достал парочку бутылок пива «Сокол». «Поправляй здоровье, алкоголик», – с усмешкой сказал Серега и подал бутылки Андрею. Тот достал зажигалку и, ловко открыв с ее помощью бутылку, отпил одним глотком едва ли не треть. «Пока Андрюха поправляет здоровье, с тобой хочу поговорить я. Как это вообще понимать, Макс? То, что ты крутишь шашни с моей сестрой, это твое дело и твоя голова. Если тебе ее не жалко, то дело твое. Но вот это...» Он повернул ко мне монитор компьютера, и там я увидел какой-то сайт, посвященный автомобилям. Автослесарь из Истры уже второй раз надрал задницы элите московских уличных гонок. Дальше шло подробное описание моих подвигов. Притом, достаточно подробное. Включая то, что я работаю у Сереги, и то, что у меня нет прав. Хорошо, хоть фамилии не назвали. Ты понимаешь, что мне такая реклама, вернее антиреклама, нафиг не сдалась. Это висит в интернете всего сутки. А мне уже позвонил мой корешок из ГАИ и очень так вежливо поинтересовался, какого хрена у меня творится. Я, конечно, сказал, что ничего не знаю, но интерес к моему автосервису со стороны ментов – это то, что мне нужно в последнюю очередь. «Понимаю», – ответил я. «Понимает он, как же, а как понимать то, что ты фактически угнал машину Андрея и без прав гонял на ней? Скажи спасибо Андрюхе, что он хороший человек, а то бы ты сейчас не с нами разговаривал бы. И то, что ты вернул машину, и с ней ничего не случилось, дела не меняет. Это недопустимо. Да я и приехал сейчас, чтобы уволиться. Я все понимаю». «Понимает он», — снова хмыкнул Серега, а потом достал ручку с бумагой. «Пиши заявление по собственному желанию. С сегодняшнего дня. Вот образец». Спустя пару минут все было готово. Серега посмотрел на мое заявление и добавил: «Слишком у тебя аккуратный почерк, как у ботаника какого-то, честное слово». «Какой есть», — пожал плечами я. «Теперь я могу идти». «Нет, конечно», — прозвучал ответ. «Во-первых, нам тебя рассчитать нужно и деньги заплатить. А, во-вторых, Андрюха с тобой поговорить хочет. Ты как, уже в состоянии?» — повернулся он уже к нему. «В состоянии нестояния», — ответил Андрей, но продолжил: «Да нормально все. Пиво, как обычно, сработало. Ну, слава богу. И я, как обычно, говорю тебе, чтобы ты завязывал бухать. Это вредно для здоровья. Ладно, оставляю тебе Макса на расправу». Сказав это, Серега вышел из своего кабинета. Андрей помолчал пару минут, а потом спросил: «Ну и как тебе моя машина?» Сказать, что я удивился вопросу, это значит промолчать. Я ожидал все, что угодно, но не этого. «У нас получился очень хороший гольф», — честно ответил я ему, Я тогда много против кого гонялся. Викин Мустанг, 911Е, Корвет, Лансеры, Парахонт. Твой гольф всех их сделал. На длинной дистанции, конечно, но сделал. И ты был за рулем моей машины, задумчиво сказал Андрей, достал сигареты, посмотрел на пачку и, вздрогнув, убрал ее. А за рулем Викиного Мустанга ты выиграл несколько заездов в драгрейсинге. Макс, а почему у тебя прав нет? Как-то не довелось получить еще, но я над этим работаю. А где ты научился так водить? В ответ я только развел руками. Даже не знаю, что сказать. Водить я давно умею. Просто права не получал. Такое бывает, ты же знаешь. Да, такое бывает. Этом откликнулся Андрей. Когда у тебя экзамен? Через месяц. А что? Да так, пока ничего. Он достал из кармана телефон и кому-то позвонил. Алло, привет, Костян. Да нормально, я вчера доехал. Что ты начинаешь? Хорош, хорош, мне уже Серега с утра всю плешь проел. Давай ты не будешь делать то же самое. У меня к тебе дело. У тебя на работе будет окошко на выходных, небольшое, часик всего. В 8, да, подойдет. Ну все, старик, спасибо, до связи. Андрей положил трубку, убрал телефон и снова обратился ко мне. В общем так, Шумахер недоделанный, в субботу без 10:08 я тебя жду на Ходынке. Покажешь, что ты там делал за рулем моего гольфа. И если меня все устроит, то я возьму тебя на работу. После того, как получишь права, конечно. Ты же не гайки крутить меня снова хочешь поставить? На всякий случай уточнил я. Конечно нет. Так что, придешь, обязательно. Мы пожали друг другу руки и разошлись. А в субботу я, как и обещал, в заявленное время, уже был на Ходынке. Глава 16. В середине 21 века в России вообще и в Московской области все стало очень даже неплохо с гоночными трассами. Сразу несколько объектов принимали соревнования мирового уровня. Мост Софроцевой в Волоколамском районе имел категорию «Гради-1», что позволяло проводить там соревнования любого уровня, от национальных до чемпионатов мира по авто и мотоспорту и этапов «Формулы-1», которую регулярно принимала гоночная трасса в Олимпийском парке в Сочи. Эта гонка, после того, как на других треках ввели целый ряд совершенно идиотских требований типа запрета Grid Girl, была одной из самых популярных среди пилотов Формулы-1 и крутящихся вокруг Формулы Celebrity. Помимо этих двух трасс существовали еще чуть ли не два десятка уровнем пониже, но которые позволяли проводить огромный спектр различных соревнований. Сейчас, в самом начале 21 века, все по-другому. Кроме различных локальных и очень специфических трасс для ралли есть, по большому счету, всего два относительно приличных трека. Невское кольцо, которое проходит рядом с крытым стадионом имени Кирова, в покинутом мною времени эта трасса тоже будет существовать, хоть и существенно изменится после сноса старого стадиона и постройки на его месте Газпром-арены. Второй трассой было Ходынское поле. Аэродром на Ходынке формально еще является действующим, но на самом деле он доживает свои последние дни, и его летное поле используется для проведения различных российских соревнований по авто и мотоспорту. И именно сюда Андрей меня и вызвал для того, чтобы я или показал свой высокий класс, или наоборот с позором исчез с его горизонта. В мои планы, само собой, входило первое. Да, максимум, на что я мог рассчитывать с ним, это место пилота в частной и очень бедной команде, участвующей в локальной гоночной серии, но это давало хоть какой-то, но статус, который я при должной сноровке мог монетизировать. Мне всего 19, есть еще время себя показать должным образом и получить пропуск в совсем другую лигу, в мир профессиональных автогонок. Сначала кузовных, а потом, чем черт не шутит, и на самый верх, в Формулу-1, чемпионат мира по ралли, или в Лиман с Дактором. Попасть туда с улицы, через стритрейсинг, практически нереально, при кажущейся схожести, это совершенно разные миры. Уличные гонки – это больше покатушки богатых бездельников, ну или отморозков, пусть сейчас в них и стали крутиться относительно большие деньги. Другое дело, нормальный автоспорт, пусть даже и не очень высокого уровня. Минорные серии при всей их бедности зачастую служат хорошим трамплином. Так что, учитывая то, что путь в картинг и нормальные программы развития гонщиков, мне был закрыт, насчет последних я вообще сомневался в их существовании в России. Единственным приемлемым вариантом как раз и было что-то подобное тому, что предложил мне Андрей. В назначенный час я был на Ходынке. Вика решила посмотреть, как ее парень будет выглядеть на гоночном треке, и привезла меня на север Москвы на своем пижонистом мустанге. Андрей нас уже ждал. Вместе с моим будущим работодателем стоял еще один мужик, представившийся Константином. Очевидно, именно с ним Андрей и договорился о тестах для меня. «Это хорошо, что ты его привезла, Викусь», — сказал Андрей моей девушке. «Если ты не возражаешь, я бы хотел посмотреть, как Макс справится с местными тестовыми кругами на твоей тачке. Понятное дело, что твоим болидом, если так можно сказать, будет гольф, а не мустанг, но все равно интересно посмотреть на тебя за рулем абсолютно разных машин». «Без проблем», — Вика одарила Андрея одной из своих белозубых улыбок. «Макс водит мою тачку куда лучше, чем это делаю я». Вика заехала на территорию аэродрома, а я в это время пешком прошелся с Андреем к гольфу. Константин шел рядом с нами и объяснял мне мою задачу. С его слов выходило, что сейчас трасса на летном поле Ходынского аэродрома по своей геометрии походила на трассу в Манце. Только в миниатюре, конечно, те же 11 поворотов, 4 левых и 7 правых, с двумя шиканами. Углы поворотов тоже примерно такие же. Из отличий, меньшая длина как всей трассы, так и прямых. Вместо прямых по 1300 метров здесь были устроены километровые. Большего не позволяли ограниченные размеры летного поля. Соответственно, и общая длина круга была чуть меньше 4 километров. Геометрия Манцы меня полностью устраивала. Итальянская трасса в свое время была одной из моих любимых. Но, чтобы убедиться в словах Кости, мне нужно было самому все увидеть. Если бы у меня было больше времени, я бы всю трассу прошел ногами. Но тут у меня лишнего часа не было. Выход нашелся в велосипеде самого Кости. Тот приехал на нем сегодня на работу и пусть и удивился моей просьбе, но разрешил позаимствовать своего двухколесного стального коня. Пройдя всю трассу на велосипеде, я понял, что проблем не будет, и сказал Андрею и Косте, что можно начинать. Гольф ждал меня на стартовой линии. Я надел шлем, пристегнулся и, показав большой палец Андрею, дал понять, что готов. Костя, откровенно пускающий слюни на Вику, дал моей девушке стартовый пистолет. Вика вышла к кромке трассы, подняла руку с оружием и дала сигнал начинать. Я срываюсь с места, тут же переключение, потом еще одно, газ в пол, и вот я вхожу в первый поворот. Стрелка тахометра в красной зоне, а мое волнение наоборот в зеленой. Я наконец-то там, где и должен быть, за рулем машины на гоночной трассе. Я дома, еще 10 секунд на минус. Восторженно прокричал Костя, нажав на кнопку секундомера. «Андрюха, ты кого мне притащил? Откуда взялся этот Макс?» «Не спрашивай, приятель, все равно не поверишь», — ответил Андрей. Он был очень доволен тем, как Макс проходил тест-драйв. Уже с первых же метров, буквально с первого же поворота, тот показал, что все, что Андрей о нем слышал, не просто правда. Лучшего пилота для машины Андрея и быть не могло. Макс был куда лучше как и его самого, так и всех, к кому Андрей обращался. Пожалуй, что такого уровня вождения Андрей не видел никогда вживую. Макс оказался настоящим профи. Абсолютно все повороты он проходил так, как нужно, и с каждым разом он улучшал и улучшал свои результаты. Проехав 20 кругов на гольфе, Макс пересел на мустанг, и шоу продолжилось. Его стиль вождения сразу же изменился, и он использовал динамические характеристики мустанга лучшим образом, так как и должен. В общем, это было попадание в яблочко, лучшего и желать было нельзя. В полдень все было закончено, Андрей подписал со своим новым гонщиком первый контракт и сообщил тому, что 1 сентября Макс стартует в своей первой профессиональной гонке на трассе «Невское кольцо». До этого тот должен был успеть получить права. Без них Макса бы просто не допустили до участия в гонках, но это со слов молодого гонщика было простой формальностью. С тех пор, как я переехал, Вика часто оставалась у меня на ночь. Несмотря на то, что ее квартира была в несколько раз больше и дороже, ей у меня нравилось. Она говорила, что здесь как-то уютней, а потом соблазнительно улыбаясь добавляла: «А еще здесь есть ты». Я не возражал. В конце концов, даже просыпаться приятней, когда первое, что ты видишь, открыв глаза, это красивые длинные ноги и аппетитная задница. Ну или милое спящее личико, в зависимости от того, на каком боку она лежала. Вика всегда спала голой, тем более в такие жаркие дни, как сейчас. Мы спасались только большим вентилятором и прохладным душем. Кондиционера в этой квартире пока не было. Но вдоволь насладившись жарой на этой неделе, Я собирался серьезно поднять этот вопрос с арендатором. Именно из-за жары я проснулся сегодня даже раньше будильника, и теперь собирался с силами, чтобы отправиться в душ. На улицу выходить не хотелось совершенно, но именно сегодня был день моего экзамена на права, и теория начнется уже через час, так что времени разлеживаться нет. Надо ополоснуться, позавтракать и бежать. Хорошо хоть, экзамен принимать будут поблизости. После переезда я, разумеется, и учился теперь в Москве, а не в Истре. Услышав будильник, Вика что-то недовольно пробормотала, потянулась и перевернулась на другой бок. Даже полусонные движения в ее исполнении были грациозными, как у кошечки. Но нет, лучше сейчас ей не любоваться, а то точно опоздаю, выбрав для себя занятие поинтересней. Так что я со вздохом встал с кровати и поплелся в душ. И вот, после него и кофе, я наконец стал похож на человека, и в нужное время уже был в нужном отделении ГИПТ, без опозданий и полностью готовый. Хотя, стоит сказать, что даже мне пришлось готовиться к теории. В моем будущем времени, ПДД хоть и не сильно, но все-таки отличались от нынешних. И мне не хотелось провалить экзамен из-за какого-то дурацкого нюанса. Так что пришлось очень внимательно проштудировать учебник и надеяться, что меня не подловит на каком-то заковыристом вопросе. Также в этом времени мне пришлось познакомиться с тем, как экзамены проходили, пока еще не были развиты компьютерные тесты, поэтому каждый из приехавших сдавать должен был тянуть билеты с вопросами. Но суть оставалась та же, нужно было выбрать правильные варианты ответов. И на своем листе я ничего сложного не увидел, но кому-то явно повезло меньше. Одна молодая девчонка буквально начала обливаться слезами над своим билетом, и даже попросила у экзаменатора разрешения вытянуть другой. Однако ей просто предложили сдать в другой раз. Так она и ушла, несчастная и заплаканная. Я же закончил со своими вопросами довольно быстро, и теперь терпеливо ждал своей очереди на площадке. Удивительно, но даже с этими базовыми упражнениями справились не все. Один умудрился завалиться сразу, когда перенервничал и перепутал газ с тормозом, когда рванул с горки. Там даже экзаменатор перепугаться успел, когда они на полной скорости понеслись в сторону забора. К счастью, все обошлось. Для меня, естественно, никаких проблем в этой части экзамена не возникло. Так что теперь остался только город. Город, где меня ждал большой такой сюрприз. Лыков Петр Евгеньевич, майор ГИПТ 52 лет, весь день страдал и проклинал свою нелегкую судьбу. Вчера, конечно, был отличный вечер в компании старых друзей. Один из них в городе был проездом, поэтому и никак не получилось перенести попойку на выходные. И теперь, за ночной отдых приходится расплачиваться с самого утра, головной болью, общим плохим самочувствием и дурным настроением из-за того, что нужно работать. Однако, экзамен перенести было никак нельзя, да и не хотел Лыков, чтобы коллеги потом обсуждали, что он так нажрался, что был не в состоянии выползти из дома. Многие и так уже посмеивались, что долгая служба слишком хорошо сказалась на его боках, животе и втором подбородке. В общем, волевым усилием Петр Евгеньевич заставил себя явиться на работу, но уже успел 100 раз об этом пожалеть. Пусть бы лучше болтали, что хотят, чем целый день кататься по городу на санцепёке. Погодка словно специально выдалась такая, чтобы над ним поиздеваться еще сильнее. Уже примерно через час экзамена, пот с него начал стекать градом, так что даже хороший импортный дезодорант помочь не мог, а через два появилась одышка, хотя он ничего не делал, кроме как просто сидел на пассажирском сидении и наблюдал за водителями, многие из которых так и не сумели сегодня сдать. Стремясь покончить со всем как можно быстрее, Лыков не прощал даже малейших косяков, моментально останавливая экзамен, а каждый второй возил его к бочке кваса неподалеку, позволяя Петру Евгеньевичу хоть на несколько секунд охладиться и прийти в себя. Но все равно духота стальным обручем сдавливала грудь, и все, о чем он мечтал, это поскорее вернуться домой, забраться в прохладный душ и не вылазить из него до вечера. А время тянулось медленно и невыносимо. Но, к счастью, даже самый ужасный рабочий день однажды подходит к концу. И вот к нему в автомобиль подсел последний из сдающих экзамен. Кое-как сфокусировавшись на его лице, Лыков не сдержал ухмылки. Ну надо же, это ведь тот самый лихач-стритрейсер, которого он самолично поймал после гонки на Воробьевых горах по наводке младшего Абакурова. Черт, так это же он. Да, мы оба друг друга узнали. Можешь не утруждаться, через кашель сказал он, видя, как я сажусь за руль, все равно ты у меня не сдашь. Нам на дорогах такие вредители не нужны. Думаешь, я права тебе дам? Фигушки. Я посмотрел на его наглую рожу. На уступки Лыков точно не пойдет, даже если я идеально проедусь по городу. Личная неприязнь, что уж тут. Так что лучше мне не тратить свое время, а попробовать позже, но уже с кем-нибудь другим. А ведь день так хорошо начинался. Кашель у майора Гипп становился все сильнее, словно подавился чем-то. Я молча вышел из машины так же быстро, как и садился в нее. Однако, прежде чем уйти, я бросил последний взгляд на Петра Евгеньевича и заметил покрасневшее лицо. «Эй, что с вами? Все нормально?» Заглянув в окно машины, поинтересовался я, но ответа от майора не поступило. Оно и неудивительно, ведь он то кашлял, то весь покрасневший жадно глотал воздух, словно рыба, которую выкинула на сушу. Я заметил, что одна из его рук хаотично скакала по кителю, словно пытаясь что-то найти. Карман, я мигом оказался возле его двери и ловко открыл ее, затем принялся помогать с поисками, в то время как с его лба ручьем тек холодный пот. Нащупав в кармане что-то похожее на пачку с лекарством, я закончил поиски и достал таблетки Ринит, затем показал их гаишнику, на что тот уверенно закивал. «Сколько нужно?» Он был бы и рад дать мне ответ, вот только не смог. В этот момент его, видимо, охватила такая сильная боль, что он ухватился рукой за сердце и съежился, изобразив на лице всю гамму агонии. «Ай, черт с ним!» – выругался я, закидывая ему в рот горсть таблеток. Но понятное дело, что в таком состоянии лучше ему от них не станет. Нужно вызывать скорую и никак иначе. Я вытащил из кармана телефон, хотел уже было набрать заветный номер, но остановился. Сейчас же самый час пик. Машина на машине стоит, пробки такие, что в лучшем случае ждать минут 20. И это при том, что больница не так уж и далеко от нас. Ладно, как-нибудь они приедут, заберут его, но потом же назад возвращаться, а это тоже не быстро. Нет, за это время он может и того самого. Я ухватился за ремень безопасности, пристегнул майора и снова обежал машину, но на этот раз чтобы сесть на место водителя. Сам его отвезу. И не за 20 минут, а за 5. Мой пассажир особо не сопротивлялся. Сейчас ему явно не до этого. Вон, уже весь побледнел. Видимо, вариантов у нас особо не остается. Я завел машину. Ну, вы там держитесь. Понятное дело, что стоять в пробках у нас не было времени, так что под недовольные возгласы прохожих, я зачастую объезжал их даже по тротуару. Конечно, сперва удостоверившись, что никого случайно не сшибу. Мне это не нравилось, но позволить умереть человеку у меня на глазах я тоже не мог, даже если это козел, который решил меня завалить на экзамене. Конечно, подобная наглость не осталась незамеченной, и за мной уже следовала одна машина ГАИ. Пока что одна, да уж, а я-то надеялся, что смогу остаться незамеченным. Я промчался мимо продуктового магазина и нырнул за угол, надеясь ускользнуть от них. Этот маневр помог не только выиграть время и значительно сократить путь, но и избавиться от назойливой машины с сиреной, по крайней мере на время. Правда, пассажира чуть не вырвало, но никто не говорил, что будет легко. Ладно, так и быть, постараюсь вписываться в следующие повороты более плавно. Впереди меня ждал красный светофор, а за ним еще один. Через оба проехал на полной скорости, громко сигналя и объезжая машины на своем пути. Времени зеленой ждать у нас нет. До больницы осталось 500 метров по прямой, может чуть больше. То слева, то справа доносился вой сирен, и я прекрасно понимал, что будь у меня время, я бы мог скрыться, но его абсолютно нет. Остановиться у больницы мне все же придется, а значит, наша встреча с милиционерами неизбежна. Взглянув в зеркало заднего вида, я лишь удостоверился, что верно мыслю. За мной уже был хвост, причем из двух машин. Может, войдут в положение, товарища ведь их везу. Остановился я ювелирно, прямо в сантиметре от старика, который, видимо, только что вышел из больницы. У него было время отойти в сторону, но дедок почему-то стоял столбом, только за голову схватился и успел. Как только я выбежал из машины, он высказал свое недовольство. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Куда так гнать-то? Извините, бросил в ответ, взбираясь бегом по лестнице. У меня в машине человеку плохо. Человеку? Приподнял бровь старик, всматриваясь в окно автомобиля, но не понимая, о ком шла речь, менту что ли. Я прекрасно понимал, что в таком состоянии Петру Евгеньевичу лучше не двигаться, поэтому отправился в больницу один. Пусть персонал его аккуратно на носилках отнесет, так будет безопасней. Несколько машин с сиреной к тому времени уже остановились рядом, а милиционеры побежали за мной следом. Все выглядело так, словно я хотел скрыться от них, но на самом деле, я лишь желал предупредить персонал как можно быстрее. И вот, спустя всего несколько минут, двое здоровяков уже заносили майора внутрь, в то время как меня, наоборот, милиционеры волокли на выход. Привез, молодец, а теперь будь добр ответить за свой поступок перед законом. Именно так все и выглядело. Глава 17. Слушать меня, конечно же, никто не стал. Какая им разница, кого я там спасал, главное, нарушил порядок на московских улицах. Выписали штраф и отпустили. Вот и вся благодарность. На выходе из ГАИ я сжал от злости кулак, а вместе с ней и неугодный мне квиток. Хотелось бросить эту бумажку в урну или бросить прямо здесь, на крыльце. Я уже замахнулся, готовый швырнуть квиток куда подальше, но остановился. Это в будущем, чтобы оплатить штраф, достаточно зайти в мобильное приложение. То же самое можно сказать и о всех других платежах, но здесь подобным и не пахнет. Это я прочувствовал на собственной шкуре, когда платил коммуналку и открывал счет в банке. До сих пор не могу смириться с мыслью, что чтобы проверить баланс, мне приходится открывать маленькую бумажную книжку. Так что нет, квиток придется оставить. Да и вообще, это же мой первый штраф. По крайней мере в этой жизни. Можно оставить на память. Ассоциации-то какие будут? Как гнал на красный свет громко сигналя и объезжая встречные машины, пока гаишник рядом со мной истошно хрипел. То ли от боли, то ли от страха. А может и то, и другое. С этой мыслью я разгладил листок и поместил его в карман новеньких джинсов. Чем обрадуешь? Улыбка мамы была слышна прямо через телефон. Да особо ничем. Как ничем? У тебя ведь экзамен был сегодня? Напряглась она, поняв, что в очередной раз что-то пошло не так. Был, но мне как всегда везет. Я принялся подбирать слова, чтобы избежать лишних подробностей. Только за руль сел, как гаишнику плохо стало. Пришлось в больничку его везти, та совсем рядом была. Придется позже пересдавать, правда уже без него. Как, а что с ним случилось? Он сейчас в порядке, с сердцем что-то. Не знаю, как у него дела обстоят на данный момент, но, думаю, живой. Стоит съездить к нему, навестить. Дело ведь серьезное. Еще чего, может, мне теперь ему еще и мандарины с яблоками таскать в больницу? Он даже экзамен принимать у меня отказался. Ну уж нет, и я действительно не был намерен его навещать, если бы не звонок из больницы. На другом конце провода оказался сам Петр Евгеньевич. Он не был со мной многословен, да и в целом все приговаривал, что предпочитает говорить с глазу на глаз, а не это вот все, поэтому настойчиво попросил меня завтра же прийти в больницу. Я не мог не поинтересоваться, зачем это ему, на что мужчина ответил, пусть и с длинной паузой, что хочет меня отблагодарить. На следующий день, в названное Лыковым время, я стоял прямо перед ним. Со мной это впервые, начал издалека разговор Петр Евгеньевич, а я ведь на сердечко никогда особо и не жаловался. Бывало кольнет, конечно, редко, но бывало, это разве редкость? А вот теперь врач говорит, что все, худеть мне срочно надо, даже диету прописал. Вот только я раньше от такой диеты помру, чем от инфаркта. Мужчина громко засмеялся. Ничего нельзя, видимо, питаться воздухом теперь нужно. Он еще некоторое время продолжал жаловаться на условия, затем и вовсе выдал неожиданную просьбу. «Слушай, дело есть одно, ты ведь больному не откажешь?» Он состряпал жалостливое лицо, я же ждал дальнейших уточнений. Там за окном, прямо у ларька, пирожками торгуют. Запах стоит такой, что я специально окно закрываю. «Купи мне парочку жареных, хорошо, с капустой или картошкой?» «Уже все равно с чем. Вы меня сюда за этим позвали?» Я уже не выдержал абсурда. «Нет, конечно нет», — дал заднюю гаишник. Лицо мужчины немного покраснело. «Да, я видел, как он все это время мялся, но пора бы уже и к делу приступить. Не могу я тут с ним часами сидеть». «Брагин», — спокойным голосом начал мужчина, — «если бы не ты, то я даже не знаю, чем бы все закончилось». Врач сказал, счет шел на минуты. «Я не помню, как оно все было. Только ты сел за руль и вот, уже в больницу заносит. Ты уж извини, панику словил такую, что все из головы вылетело». Он потянулся к папке с документами, что лежала на краю маленького прикроватного столика. «Спасибо тебе, Максим, большое человеческое спасибо. Я поступил с тобой очень несправедливо в прошлый раз, надеюсь, ты не в обиде, так что спешу исправиться». В этот момент папка с документами раскрывается, и Петр Евгеньевич демонстрирует мне новенькие права с моей фотографией. Мне все мозги уже прожужжали, как хорошо ты водишь, да и сам наблюдал, так сказать, в действии. Сомнений не было, что сдашь с первого раза, так что вот, держи, они твои. Чувство благодарности у него все же имеется, это хорошо. Ладно, Лыков, ты определенно лучше, чем мне казалось. Пока я рассматривал права, гаишник продолжил. Ко мне на экзамен порой такие приходят, что не то что права выдавать, а вообще, даже рядом сидеть страшно. А у тебя определенно талант. Да-да, мне обо всем доложили. Если бы не остановка у больницы, фиг бы тебя поймали. Вот талант бы твой, да в хорошее русло пустить. Это я и собираюсь сделать. Хочу гонщиком стать. Не простым уличным, а профессиональным. Гонщиком, удивился Петр Евгеньевич, медленно прикрывая свою папку. Это можно. Пока молодой, вообще все можно. Вот только сделай мне одолжение, не гоняй по трассам общего пользования. В целом, мужик он оказался неплохой, и чувство юмора у него все же имелось. Понятное дело, что благодарить кого-либо он не привык, так что после выдачи прав, он опять постарался сменить тему. Я не был против, все эти долгие речи мне тоже не нравятся. Так это, прямо перед моим уходом начал Лыков, так что насчет пирожков, сходишь? В Питер я приехал за сутки до моей первой в новой карьере профессиональной гонки. И само собой для того, чтобы добраться до северной столицы, я даже и не подумал использовать нашу боевую машину. Гольф настроен на кольцевую гонку. Да и зачем тратить попусту ресурс машины, когда можно заказать фуру, которая привезет машину и остальное имущество команды в Питер. Помимо пилота, меня то есть, в команде Андрея состояли еще три техника. Главным был Серега, с которым мы когда-то и доводили до ума машину. Еще двоих я не знал до этого, но быстро убедился, что у ребят руки растут из нужных мест. Андрей и Серега с остальными техниками сопровождали фуру с гольфом на ее пути в Питер, а я как наиболее ценный член команды отправился до места назначения с комфортом, на самолете. Изначально я собирался поехать в Питер на поезде, как-никак, высокоскоростные поезда отправляются из центра Москвы и приезжают тоже в центр, что дает то же время в пути, что и дорога до Шереметьево, перелет и поездка из Пулково. Но облом, пока еще даже Сапсаны не ходит, что уж говорить о более скоростных поездах. Поэтому самолет, среднемагистральный Ту-204 в ливрее Аэрофлота, по сути безальтернативен. Хорошо хоть сам лайнер оказался новеньким, и, что очень важно, на его борту было запрещено курить. Для меня стало большим сюрпризом то, что не на всех рейсах российских авиакомпаний сейчас запрещено курить. В интернете я нашел информацию о том, что вот уже год как нельзя дымить на международных рейсах того же Аэрофлота, но то, что еще не все внутренние рейсы попали под запрет, меня удивило. Но наш рейс был как раз из таких. Наш — это мой Ивикин. Моя девушка, будучи по сути богатой бездельницей, лишь слегка обремененной необходимостью учиться, не могла пропустить такое важное для меня событие, как первая в жизни профессиональная гонка.